Он уже собрался уходить, с грустью констатировав отсутствие в книге более полезной информации, когда, перевернув последнюю страницу, обнаружил вложенные в том два листка с рукописным текстом. На одном из них странным угловатым почерком на русском языке было выведено «Свобода пути», а ниже три строчки рун, похожих на скандинавские. Олег внимательно разглядывал листок. Древнескандинавский алфавит он знал весьма неплохо, мог читать на нем и даже обладал некоторым словарным запасом. Сказывалось увлечение и общая способность к языкам. Однако эта надпись сильно отличалась от всего, что он видел раньше. Какая-то неправильность, незавершенность в написании рунных слов, не дающая сосредоточиться, прочитать, даже внимательно разглядеть написанное. Олег вертел листок так и эдак, пытаясь понять текст, но смысл ускользал, словно юркая уклейка из руки неопытного рыбака. Олег все больше сосредотачивался на неуступчивом листочке, словно впадая в медитации. Весь окружающий мир отступил, подернулись серым сумраком невнимания книжные полки, куда-то вдаль ушло окно с веселым и солнечным городом за ним, но упрямый листок не сдавался. Тогда Олег решил взять его измором, начать читать вслух, по букве, произнося каждую руну по отдельности, а затем из них уже в памяти собирать слово. Эрим, тфу, нет. Эрум, харашти, что за язык, непонятно. Однако явно не скандинавский, но почему тогда руническое письмо, успел подумать Олег. Внезапно перед его глазами мелькнул словно клочок рыжего пламени, и сразу все изменилось. Погас электрический свет, но хуже видно не стало. Ровное желтоватое сияние, казалось, наполнило пространство пустой библиотеки. Неярким зеленоватым свечением окутались стоящие на полках книги. Когда Олег взглянул на себя, то увидел, как по нему, пульсируя, прокатываются волны оранжевого, синего, фиолетового пламени. Он вспомнил, что так уже было. Тогда, на даче у Сереги, он уже видел этот проблеск пламени, очертаниями напоминающий женское лицо, и сигарета в руках вдруг затлела от небрежного прикосновения пальца. Стараясь сохранить это необычное состояние, он перевел взгляд на текст и, словно завороженный, прочел вслух вдруг ставшие ясными строки. «Эрум кханашти увайре, дзенум угантш зум шайде, эрхабн нун зигдан шрайде». Обычно мягкий и спокойный, голос его приобрел холодные и жесткие интонации. Так мог бы звучать безумный и ликующий северный ветер, пролетая над вымороженным им городом, мертво и жестоко. Сквозь застлавшую сознание пелену он ясно увидел смысл этих строк. «Смерть предоставит свободу пути, маг не обязан к мертвым идти. Сам для себя ты дорогу найди.